глубже и крепче всего врезался в память образ дьякона. Самгин чувствовал себя оклеенным его речами, как смолой. Вот дьякон, стоя среди комнаты с гитарой в руках, говорит о Лютове, когда Лютов, вдруг свалившись на диван, уснул, так отчаянно разинув рот, как будто он кричал беззвучным и тем более страшным криком. «Самоубийственно пьет. Маркс ему вреден. У меня сын тоже насильно заставляет себя веровать в Маркса. Ему простительно. Он с озлобления на людей за погубленную жизнь». Некоторые веруют из глупой детской храбрости. Боится мальчуган темноты, но лезет в нее, стыдясь товарищей, ломая себя, дабы показать, я не трус. Некоторые веруют по торопливости, но большинство от страха. Сих последних я не того, не очень уважаю. Вот он, перестав обучать Макарова игре на гитаре, спрашивает Клима: «А вы к музыке не причастны?» И, не дожидаясь ответа, мечтает, барабаня пальцами по колену: «Растригут меня, пойду работать на завод стекла. Займусь изобретением стеклянного инструмента. 7 лет недоумеваю, почему стекло не употребляется в музыке. Прислушивались вы зимой в метельные ночи, когда не спится, как стекла в окнах поют? Я, может быть, 1000 ночей слушал это пение и дошел до мысли, что именно стекло, а не медь, не дерево, должно дать нам совершенную музыку. Все музыкальные инструменты надобно из стекла делать. Тогда и получим рай звуков. Обязательно займусь этим». Костлявое лицо дьякона смягчило мечтательная улыбка, а Климу Самгину показалось, что дьякон только сейчас выдумал все это. Еще 2-3 встречи с дьяконом, и Клим поставил его в ряд с проповедником о 3 пальцах, с человеком, которому нравится, когда режут правду, и с хромым ловцом сама, с дворником, который нарочно сметал пыль и ссор улицы под ноги арестантов, и озорниковатым старичком-каменщиком. Клим Самгин думал, что было бы хорошо, если б кто-то очень внушительный, даже страшный, крикнул на этих людей: «Да что вы озорничаете!» Не только эти нуждались в грозном окрике, нуждался в нем и Лютов, заслуживали окрика и многие студенты, но эти уличные, подвальные, кошмарные особенно возмущали Самгина своим озорством. Когда у дяди Хрисанфа, веселый студент Маракуев и Поярков, начинали шумное состязание о правде народничества и марксизма со своим приятелем Прейсом, евреем, маленьким и элегантным, с тонким лицом и бархатными глазами, Самгин слушал эти споры почти равнодушно, иногда с иронией. После Кутузова, который, не любя длинных речей, умел говорить скупо, но неотразимо, эти казались ему мальчишками, споры их — игрой, а горячий задор — направленным на соблазн Варвары и Лидии. «Каждый народ — воплощение неповторяемого духовного своеобразия!» — кричал Маракуев, и в его глазах орехового цвета горел свирепый восторг. «Даже племена романской расы резко различны. Каждое обособленная психическая индивидуальность». Поярков старался говорить внушительно и спокойно, поблескивая желтоватыми белками, в которых неподвижно застыли темные зрачки, напирал животом на маленького Прейса, загоняя его в угол, и там тискал его короткими, сердитыми фразами. «Интернационализм — выдумка людей, денационализированных, деклассированных. В мире властвует закон эволюции, отрицающий слияние неслиянного. Американец-социалист не признает негра товарищем. Кипарис не растет на севере, Бетховен невозможен в Китае. В мире растительном и животном революции нет». Все такие речи были более или менее знакомы и привычны. Они не пугали, не раздражали. А в ответах Прейса было даже нечто утешительное. Он деловито отвечал цифрами, а Самгин знал, что точный счет — основное правило науки. Вообще, евреи не возбуждали симпатии Самгина, но Прейс нравился ему. Он слушал речи Маракуева и Пояркова спокойно. Он, видимо, считал их неизбежными, как затяжной осенний дождь. Говорил чистейшим русским языком, суховато, в тоне профессора, которому уже несколько надоело читать лекции. В его крепко слаженных фразах совершенно отсутствовали любимые русскими лишние слова. Не было ничего цветистого, никакого щегольства, и было что-то как бы старческое, что не шло к его звонкому голосу и твердому взгляду бархатных глаз. Когда Маракуев, вспыхнув фейерверком, сгорал, а Поярков, истощив весь запас коротко нарубленных фраз своих, смотрел в упор на Прейса разноцветными глазами, Прейс говорил: «Возможно, что все это красиво, но это не истина. Неоспоримая истина никаких украшений не требует, она проста. Вся история человечества есть история борьбы классов». Клим Самгин не чувствовал потребности проверить истину Прейса, не думал о том, следует ли принять или отвергнуть ее. Но, чувствуя себя в состоянии самообороны и несколько торопясь с выводами из всего, что он слышал, Клим в неприятной ему кутузовщине уже находил ценные качества. Кутузовщина очень упрощала жизнь, разделяя людей на однообразные группы, строго ограниченные линиями вполне понятных интересов. Если каждый человек действует по воле класса, группы, то как бы ловко ни скрывал он за фигурными хитросплетениями слов свои подлинные желания и цели, всегда можно разоблачить истинную суть его, силу групповых и классовых повелений. Возможно, что именно и только кутузовщина позволит понять и даже лучше того совершенно устранить из жизни различных кошмарных людей, каковы Дьякон, Лютов, Диомидов и подобные. Но здесь возникал ряд смущающих вопросов и воспоминаний. Интересами какой группы или какого класса живет Прейс, чистенький и солидный?